Интерлюдия первая. «Вы уверены? Мы потеряли много людей из ближнего круга, и наше выступление будет рискованным. Если что-то пойдет не так, то сами подставимся под удар». Айвенда, вперев взгляд синих глаз собеседника, растягивает губы в усмешке. Хионит слаб как никогда. Южане готовы к войне и полноценному вторжению. Если все произойдет удачно, мы добьемся желаемого в ближайшие несколько месяцев. Сидящий напротив него человек неуверенно возражает. «Но если все пойдет не по плану, то все может быть разрушено. Ваш предшественник...» Его шеф поднимает руку, обрывая подчиненного. «Был слишком осторожен, что переросло в слабость, и относился к своей задаче спустя рукава. Иначе мы закончили бы еще давно. Вот наш основатель был другим. За какой-то десяток лет он сделал больше, чем за последующие тысячелетия. Не забывай свое место, Баркус. Это не обсуждение, это мой приказ». Второй мужчина, слегка изменившись в лице, поднимает руки. «Да, конечно, что требуется от меня?» Несколько секунд Айвенда молчит, после чего принимается перечислять задачи. «Обеспечить наблюдение за Кирносом и его окружением. Рицеровы паршивцы заполучили осколки артефакта Схеса и научились им пользоваться. Нужно быть осторожными. После того, как я появлюсь в столице и обсужу все с Морной, придет время действовать. Приведенный нами из другого мира человек должен умереть. Вместе со всеми, кто успел обучиться магии призыва. И, само собой, с этим призраком в теле барона». Его подчиненный кивает, а сам палач продолжает. «Как у нас с южанами? Они готовы?» 5 дней назад прошла встреча самих королей и глав их армий. Они, наконец, достигли полного согласия. До этого все опиралось в раздел захваченных земель. Но, как мне кажется, теперь они все утрясли и готовы выступить в любой момент. Синеглазый мужчина довольно усмехается. «С их магами все идет по плану?» «Конечно, ваше сиятельство. Наш агент подбросил им идею того, как можно использовать осколок, и они радостно в нее вцепились. Никто ничего не заподозрил. Теперь он постоянно находится около артефакта. Проблемы с этой частью плана возникнуть не должно». «Вот и отлично. Он же точно не подведет? Сотни лет в другой стране может многое изменить в голове человека. Не дрогнет, когда ему придется разом спалить тысячи своих знакомых и коллег». Баркус несколько раз качает головой. «Он предан и готов на все, и будет в деталях следовать нашему плану». Какое-то время оба молчат. Первым начинает говорить посетитель. «Могу я позволить себе вопрос? Как мы поступим с Хионицем? Будут какие-то распоряжения?» В ответ Айвенда взмахивает рукой. «Вопрос штурма и уничтожения Хионица поручен Санру. Он не должен подвести». Вздохнув, хозяин кабинета хрустит пальцами рук. «Мы должны сделать все одновременно. Ударить по Хионицу, Кирносу и Южным школам магии. В один день. А лучше в один и тот же час. Это важно, Баркус. Надеюсь, ты хорошо это понимаешь». Тот кивает. «Безусловно. Как я уже сказал, наш агент готов к действию, а мои люди установят наблюдение за Кирносом уже завтра. После этого мы будем готовы выполнить приказ, как только он поступит». Секунд 10 Айвенда молча рассматривает своего собеседника, и мужчина начинает изрядно нервничать. Правда, задать прямой вопрос не осмеливается. В конце концов, палач начинает говорить. «Когда все это закончится, вы займете места моих ближайших помощников. Ты и Санар». Его собеседник порывается что-то сказать, но палач перебивает его. «Но если кто-то из вас ошибется и все сорвет, лучше ему самому пустить пулю себе в висок, потому что его смерть точно не будет легкой. Ты понял меня, Баркус? Сейчас слишком многое поставлено на карту, и мы не можем позволить себе просчетов. И не забудь о мутантах. Они нам больше не нужны». Выслушав заверение в том, что все будет сделано в лучшем виде, Айвенда указывает собеседнику на дверь. А когда тот выходит, достает артефакт связи и, бормоча себе что-то под нос, активирует его.